Глава 36, в которой Филиас Фок вновь становится ценностью на бирже. Теперь настало время сказать, какой переворот произошел в общественном мнении Соединенного Королевства, когда разнеслась весть об аресте настоящего вора, некоего Джеймса Стрэнда, который был задержан в Эдинбурге 17 декабря. За три дня до этого Филиас Фок считался преступником, которого настойчиво преследует полиция. Теперь же это был честнейший джентльмен, совершающий с математической точностью свое эксцентрическое путешествие вокруг света. Какой шум и гам поднялся в газетах! Все пари, которые держались за или против мистера Фога и были уже забыты, вновь воскресли как по волшебству. Все прежние сделки снова стали действительными. Новые заключались с удвоенной энергией. Имя Филиаса Фога опять стало котироваться на бирже. Пять коллег нашего джентльмена по реформ-клубу провели эти последние три дня в некотором беспокойстве. Этот Филиас Фог, о котором они и думать позабыли, вновь появился на свет. Где он теперь? 17 декабря, в день, когда был арестован Джеймс Стрэнд, минуло 76 дней со времени отъезда Филиаса Фога из Лондона, а от него не было никаких известий. Потерпел ли он неудачу? Отказался ли от борьбы или все еще движется по избранному им маршруту? Появится ли он в субботу, 21 декабря, ровно в 8 часов 45 минут вечера, как воплощение точности на пороге салона реформ-клуба? Невозможно описать то волнение, в котором находилось эти три дня английское общество. В Америку, в Азию полетели депеши с запросами о Филиасе Фоге. Утром и вечером ходили смотреть дом на Севиль-Роу. Ничего. Сама полиция не знала, что случилось с сыщиком Фиксом, который так неудачно бросился по ложному следу. Все это не мешало людям вновь заключать все более и более крупные пари, спорить на все более крупные суммы. Филиас Фок, как скаковая лошадь, делал последний поворот. Против него ставили уже не по 100, а по 20, по 10, по 5 против одного, а старый паралитик лорд Олдермейл держал за него пари на равных условиях. Итак, в субботу вечером на Пэль-Мэль и на прилегающих улицах толпилось много народу. Целая толпа маклеров все время стояла около здания реформ-клуба. Движение было затруднено. Всюду спорили, кричали, объявляли курс Филиаса Фога, точно так же, как объявляют курс английских ценностей на бирже. Полисмены с трудом сдерживали толпу, и по мере того, как обусловленный час возвращения Филиаса Фога приближался, общее волнение принимало необычайные размеры. В этот вечер все пятеро партнеров нашего джентльмена собрались задолго до 9 часов вечера в большом салоне реформ-клуба. Оба банкира, Джон Селливан и Сэмюэль Фалентин, инженер Эндрю Стюарт, Готье Ральф, один из администраторов английского банка, и пивовар Томас Фленаган все ждали с явным беспокойством. В то мгновение, когда стенные часы показывали 25 минут 9, Эндрю Стюарт поднялся и сказал: «Господа, через 20 минут истечет срок, назначенный нами и мистером Фогом». «В котором часу пришел последний поезд из Ливерпуля?» — спросил Томас Фленаган. «В 7 часов 23 минуты», — отвечал Готье Ральф. «А следующий приходит только в 10 минут 1 ночи». «Итак, господа», — продолжал Эндрю Стюарт, — «если бы Филиас Фог приехал этим поездом, то он был бы уже здесь. Мы можем считать пари выигранным». «Подождем. Не будем судить раньше времени», — возразил Сэмюэль Фалентин. Вы ведь знаете, что наш коллега — исключительный оригинал. Его точность во всем общеизвестна. Он никогда не приходит ни слишком поздно, ни слишком рано, и я не удивлюсь, если он появится здесь в последнюю минуту. А я, — заметил, как всегда, нервный Эндрю Стюарт, — даже если увижу его, то не поверю. «В самом деле, — сказал Томас Фленаган, — проект Филиаса Фога был безрассудным. Какова бы ни была его точность, он все же не мог избежать неминуемых в таком длинном путешествии задержек, а задержка лишь на 2 или на 3 дня должна была окончательно погубить все дело. Заметьте, кстати, что мы не имели никаких известий от мистера Фога», — добавил Джон Селливан. «А между тем, во многих пунктах его маршрута имеется телеграф». «Он проиграл, господа!» — воскликнул Эндрю Стюарт. «Он 100 раз проиграл! Вы знаете, между прочим, что Китай — единственный пакетбот, на который он мог сесть в Нью-Йорке, чтобы попасть вовремя в Ливерпуль, прибыл вчера. Вот список его пассажиров, помещенный в шиппинг-газет. Имени Филиаса Фога там нет». «При самых благоприятных условиях наш коллега находится теперь всего лишь в Америке. Я полагаю, что он опоздает, по крайней мере, на 20 дней против назначенного срока. И 5000 фунтов старого лорда Олдермейля пойдут прахом». «Это очевидно», — согласился Готье Ральф. «Завтра нам останется лишь предъявить братьям Беринг чек мистера Фога». В это мгновение стенные часы в салоне показывали 8:40. «Еще 5 минут», — сказал Эндрю Стюарт. 5 членов реформ-клуба переглянулись. По всей вероятности, сердца их забились быстрее, ибо даже для хороших игроков ставка была весьма крупной. Но они не хотели выказывать своего волнения и по предложению Сэмюэля Фалентина уселись за карточный стол. «Я не отдал бы своей доли пари даже в том случае, если бы за 4000 фунтов мне предложили 3999», — заметил, садясь, Эндрю Стюарт. Стрелка часов показывала 8:42. Игроки взяли карты, но каждое мгновение их взгляд устремлялся на часы. Можно смело утверждать, что, как невелика была их уверенность в выигрыше, никогда минуты не тянулись для них так долго. 8:43, — сказал Томас Фленаган, снимая колоду, предложенную ему Готье Ральфом. Наступило минутное молчание. В обширном салоне было тихо, но с улицы доносился гул толпы, из которого иногда выделялись резкие выкрики. Маятник стенных часов отбивал секунды с математической точностью. Каждый игрок мог сосчитать его удары, отчетливо раздававшиеся в ушах. 8:44, — сказал Джон Селливан голосом, в котором слышалось невольное волнение. «Еще 1 минута!» И пари будет выиграно. Эндрю Стюарт и его партнеры больше не играли. Они бросили карты на стол. Они считали секунды. На 40-й секунде — ничего. На 50-й — все еще ничего. На 55-й секунде с улицы донесся шум, походивший на раскаты грома. Послышались аплодисменты, крики «Ура!» и даже проклятия. Все это слилось в общий несмолкаемый гул. Игроки поднялись со своих мест. На 57-й секунде дверь салона отворилась, и маятник часов не успел еще качнуться в 60-й раз, как на пороге показался Филиас Фок в сопровождении обезумевшей толпы, которая насильно ворвалась за ним в клуб. «Вот и я, господа», — произнес он спокойным голосом.